И он сказал тихо и жестко: «Нет, епископ, вы дали ляхам откупа в 1000 гривен, хотя они не одержали ни единой победы. Мы пойдем на мир, если дадите дары на все войско, чтобы раздать воинам, да еще дать семьям павших. Выплатите нам, как и ляхам, откуп в 1000 гривен и снабдите ествой, как предлагаете». Епископ попросил на размышление день, а через день снова предстал перед русскими князьями и дал согласие на ряд, который предлагал Мономах. Русы возвращались в свои дома с честью, отяжеленные великой добычей и дарами. В Польше они узнали, что войско Болеслава завязло в Поморье, и польские вельможи недовольны своим королем, возводят на него многие клеветы и поношения. Перед Киевом войско остановилось. Воины чистили оружие и брони, мыли лошадей, и в город вступила рать, хоть и поредевшая, но в полном порядке, с несметным обозом, который долго еще тянулся вслед за воинами по киевским улицам. Владимир ехал стремя в стремя с Олегом. Оба на вычищенных конях, в пурпурных плащах, под своими стягами, веселый улыбающийся Олег и строгий с усталыми глазами Мономах. За эти 4 месяца, что они провели вместе в походе, Владимир сдружился со своим двоюродным братом. Тот был легок во всем, не жаловался на трудности похода, самозабвенно дрался в сражениях, не мешал Мономаху распоряжаться войском, был искренен и пылок в чувствах, но в ответ Олег требовал той же легкости и приятства от Мономаха, а тот, отягоченный высшей ответственностью перед Русью, перед старшими князьями, не мог ответить тем же. В каждом его слове, движении Олег угадывал какой-то высший смысл, и это его тревожило, выводило из себя, и все же они приехали к Киеву друзьями. Колокольным звоном, толпами ликующих людей, богатым пиром в княжеской гриднице встретил Киев победителей. Кончалось лето. Полных 4 месяца провел Владимир в чужих краях, и теперь ему надо было бы потерпеть еще немного, принять участие в княжеских спорах о новом переделе столов, узнать, куда ему двигаться, снова на Волынь или в Смоленск, который братья до сих пор так и не поделили между собой. Но Владимир уже знал, что в июне месяце в Чернигове у него родился сын, что до сих пор он еще не наречен. И вот уже молодые князья скачут в Чернигов на крестины. Гита, все такая же тонкая и неулыбчивая, встретила Владимира на княжеском крыльце, не таясь от людей, повисла у него на шее, и он вдруг почувствовал, как ему не хватало этой молчаливой, тихой и твердой женщины. Сладко ему стало, и впервые при встрече с ней у него закружилась голова. Олег Святославич был посажен крестным отцом. Княжича нарекли двойным именем, как и Мономаха, русским в честь славного предка Мстислава Владимировича и Гарольдом в память погибшего отца Гиты, короля Англии. Гита хотела, чтобы ее и Мономаха сын сразу был приметен среди Рюрикова племени. Святослав не торопился отблагодарить Владимира. Тот переехал с женой и сыном в Переяславль, жил во дворце отца, не спешил на Волынь, и великий князь не торопил его. Всю осень Святослав был занят еще одним великим трудом, который должен был увековечить его имя. К этому времени Феодосий умер, и теперь в монастыре сидел игумен Стефан, близкий к Святославу человек. По указанию же Святослава, грамотеи Печерского монастыря составили и сборник, куда поместили многие известные труды тех дней о суде, власти и о прочем. Они рассказали о праведном и нелицеприятном судье, о добром князе, Писали, что князь, бо есть Божий слуга, человеком милостью и казнью злым.